Да. А кто это говорит? Хуй в пальто. Алло. Где ты находишься? В пизде. Где ты там выступаешь? Какого тебе хуя, сука? Девушка сраная. Сука, я тебя посажу, ебаная тварь. Ты нахуй отсюда? Кто посажу, ты? Блядь, в клетку, будешь в клетке сидеть. Мандрошка, заткнись, сука, ну ебалась. Бандюга, сука, твоя дорога только в тюрьму, блядь. Ты ебанутый, или как? На тюрягу поглядывай, паскуда. Алло. Тряга хуевая. Когда в квартире...